Глава 16. Встреча братьев. Белозар давно привык к своему новому положению и старался использовать его с максимальной пользой. Он изучил все ходы и выходы из княжеского терема и прилегающих территорий. Сделать это было легко, так как дружинники несли патрульную службу. Обследовал воин и сам терем. Там имелось много небольших проходов и коридоров, по которым можно было незаметно перемещаться. Главным оставалось попасть в терем. В этом заключалась наибольшая сложность. Входов было всего два, и оба хорошо охранялись. Для проведения соратников следовало искать другой путь. Белозар пытался пробраться к подземному ходу, но он располагался рядом с покоями князя, и доступ туда имелся лишь у привилегированной части дружинников, которые были личной охраной правителя. В их число входили лишь те, кто уже долго служил князю и проявил себя преданным и верным воином. Но в глазах их Белозар видел тьму. Они были бесконечно преданы князю и в этой преданности забывали о себе. В их помутнении была и заслуга колдуна. Наблюдая за личными охранниками князя со стороны, Белозар замечал предопределенность их реакций и слов, будто они были заговорены. Относительно себя он чувствовал влияние амулета, висящего на груди. От него шли неприятные волны и даже наказы к действиям. Это делало более жестоким и беспринципным того, кто долго носил талисман, и начинало влиять на Белозара. Снять его он мог, только когда приходил к Велеславе. Жена была рада его приходу и дарила ему столько нежности, что сердце Белозара таяло от ее прикосновений и ласкового взгляда. А недавно женщина сообщила, что тяжела, и к началу лета ждет появления их ребенка. Воин крепко обнял жену и поблагодарил богов за нежданное счастье. «Может, ты вернешься в наш дом?» — спросил он жену. «Мой дом там, где ты», — ответила Велеслава. «Но там тебе будет лучше», — ответил Белозар. «Мне будет хорошо только там, где ты», — не сдавалась жена. «Но я ведь чаще всего в гриднице». «А я каждый день жду, что ты придешь, и это дает мне надежду и силы», — проговорила женщина. «Я буду рядом, так как вижу, что нужна тебе». Воин кивнул и еще крепче обнял свою жену. Утром, возвращаясь в расположение дружины, Белозар увидел отряд, подъезжающий к терему со стороны главных ворот города. По виду дружинников было понятно, что они возвращаются издалека. Мужчины были усталыми и замерзшими. Зима в этом году пришла рано. Снег накрыл землю поверх золотистых листьев, и с каждым днем его покров был все больше. Прибывшие неторопливо спешились и зашли в ворота терема. Белозар шел рядом с ними. Он понял, что этот отряд прибыл с дальних границ, куда ранее отправились другие дружинники на смену этим. На следующий день на построении присутствовали вернувшиеся воины, уже отдохнувшие и расположившиеся на освободившихся местах в соседней от Белозара гриднице. Воевода приветствовал их и благодарил за несение службы на дальних границах северных земель. Также он говорил о скором походе и важном задании, которое поручил им князь, но подробностей не раскрывал. Услышав это, Белозар сосредоточился и решил собрать больше информации о готовящемся походе. Осматривая прибывших, он остановил взгляд на дружиннике, который стоял во втором ряду. Белозар без отрыва смотрел на него. Без сомнения, это был его брат, поступивший на службу к князю много солнц назад и с тех пор ни разу не появившийся дома. Боремир же был погружен в свои мысли, по сторонам не смотрел и не видел Белозара. После построения воины разошлись по своим заданиям. Небольшие отряды отправились контролировать лежащие вокруг города территории, другие ушли на тренировочную поляну. Белозар держался в стороне, наблюдая за братом. Он явно чувствовал огненный пояс Боремира, но огонь пылал не так ярко, как после прохождения инициации. Скорее, это были отдельные всполохи, которые можно было вывести наружу только в результате сильного потрясения. Белозар вспомнил, как такое случилось с Демидом много солнц назад, как самопробужденный огонь чуть не погубил его. Как Боремир смог совладать со своей силой, Белозар не знал. Также он не понимал, почему темный колдун позволил его брату остаться в дружине, ведь новый князь уничтожал всех сынов Перуна. До самого вечера Боремир не замечал брата и лишь на вечерней трапезе столкнулся с ним взглядом. Такого изумления Белозар не видел давно. Было заметно, что брат не верит своим глазам. После принятия пищи Боремир подошел к нему. «Неужели это ты?» – спросил он. «Да, я тоже решил служить князю», – ответил Белозар. «Я думал, вы с Демидом никогда не перейдете на другую сторону», – ответил воин. «Все меняется. Надо отпустить прошлое и жить дальше. Новый князь теперь правитель северных земель, и главное, чтобы под его покровительством здесь царили покой и порядок». Белозар говорил вдохновенно, стараясь убедить брата в своей искренности. Раскрывать свои истинные мотивы поступления в дружину он не хотел. Боремир пристально смотрел на него. «Я не чувствую твоего пояса», — сказал он. «Огонь Перуна не пробужден во мне», — проговорил Белозар, удивляясь тому, что брат не может пройти через защиту, которой он окружен, и поэтому не видит пылающего внутри него огня. Подумав о защите, воин вспомнил об отце и хотел было поделиться вестью о нем с Боремиром, но оборвал себя на полуслове. «Не стоит пока рассказывать, что наш отец жив», — сказал себе воин. «Сначала надо вызнать, что у брата на сердце. Если он душой предан новому князю, то нам с ним не по пути». К сожалению, мысли собеседника были недоступны Белозару, и, как ни пытался он заглянуть в глубину глаз брата, ничего там не видел. «Как бы мне сейчас пригодилось умение Млады чувствовать, чем дышит другой человек», — продолжал воин свои размышления. «Я бы сразу узнал, что несет в себе брат». «Ты давно в дружине?» — спросил тем временем Боремир. «Когда я уезжал нести службу на границу с сопредельными землями, тебя еще не было среди нас». «Несколько лун минуло с тех пор, как я принес клятву верности», — ответил Белозар. «Значит, ты совсем недавно был с нашей семьей. Расскажи мне, как они?» — попросил Боремир, и в его голосе мелькнули нотки грусти. «Братья наши женаты, растят детишек», — ответил старший воин. «И дом стал больше, ты бы его не узнал. Как и селение, оно сильно разрослось. Много новых домов и даже обычаев пришло к нам вместе с переселенцами после падения старого князя. Но все живут дружно, даже старейшины, которые теперь назначены князем поместниками наших земель, не чинят препятствий. А как твоя жизнь? Как тебе служба? И нашел ли ты себе жену по сердцу?» «Служба – радость для меня. Без нее я не знаю, как прожил бы столько солнц. А жены нет, не до нее мне». «Дело твое, род наш продолжен», — сказал Белозар, вспомнив, что Велеслава скоро подарит ему наследника. Поговорив, воины разошлись. Следующие дни они присматривались друг к другу издалека и больше пока не общались. У обоих было достаточно основания не доверять другому. Князь сидел в переговорном зале, слушал своих доверенных лиц и был недоволен. Повсеместно возникали мятежи и волнения. Люди боялись голода и от этого восставали. Ведь дружинники забрали у селян мешки зерна сверх дани, а запасы, которые князь обещал раздать, еще не были добыты. «Что сообщают твои люди, колдун?» — обратился он к служителю Нави. «Князь сопредельной стороны уже давно должен был выступить для спасения своей дочери, а он все сидит в своем тереме. Наши люди и так ропщут, а если к весне мы не дадим им пропитание и зерна для взращивания, то получим бунты и недовольство, и их нелюбовь ко мне станет еще сильнее». «Князь тех земель слаб», — ответил колдун. «Здоровье не позволяет ему выступить в зимний поход. Но я был уверен, что он пошлет вместо себя своего сына. Молодая кровь жаждет сражений, и нет лучшего способа завоевать уважение своего народа, как победить в битве. Но князь не отпустил его. Волхв, что состоит при нем, убедил подождать до весны». «Силен его советник?» — поинтересовался князь. «Достаточно», — ответил колдун. «Вижу я, что задумал он что-то, но скрывает это даже от князя. И никак мне не посмотреть, что у него на уме. Постоянно тень светлая его закрывает». «Теряешь хватку», — покачал головой князь. «Раньше чужие мысли за версту видел». «Это не я ослаб, Это они сильнее становятся. Знаю я, что далеко отсюда, в нехоженом лесу, появился сильный волхв. Он сочетает в себе силы Перуна и Велеса. Он и ведет наших врагов, помогает им». Правитель с беспокойством взглянул на колдуна. «Он может быть опасен для меня?» «Смотря что он задумал», — ответил служитель Нави. «Сами волхвы никогда не стремятся к власти. Они и так управляют миром вокруг себя. Но его принадлежность к роду Перуна путает все карты. Никогда еще оба бога не благоволили к одному и тому же человеку. В ссоре они из-за Дивы Додолы, и их служители тоже. Но появившийся волхв другой. В нем все сходится воедино, и ничто не конфликтует. Не нравится мне это». «Так уничтожь его!» — вскричал князь, которому не понравилось появление такого сильного противника. «Уничтожить непросто, еще дотянуться надо», — был ответ. «Так пошли своих приспешников, пусть идут тропами Нави, достигнут владений волхва подземными тропами, и не заметит он их». «Ошибаешься, князь, служители Велеса все три мира ведают, незаметно к нему не подойти». «Придумай что-нибудь», — недовольно закончил разговор правитель. «У меня и так проблем хватает, чтобы еще одна угроза нависала». Покинув князя, колдун начал думать, как ему волхва на поединок выманить. И решил, что лучшей наживкой будут воины рода Перуна, что служили в войске. Темный маг знал, что среди дружинников есть такие, но не пробужденные. Он тщательно следил за ними, предпочитая держать врагов поближе. Особенно его интересовал новый воин, недавно пришедший в дружину. Еще на присяге колдун заметил, что непростой он. Огонь его ярок, и значит, заметен он для волхва. И хотя мысли его относительно князя были чисты, и заговоренный амулет, надетый на шею, чтобы следить за воином, не подавал худых сигналов, но чувствовал колдун, что нечисто здесь дело. Если это на самом деле пробужденный воин Перуна с мыслями по совести, то опасен он для нас. И ведом волхвом. Вот и посмотрим, как справится он с испытаниями и поможет ли ему служитель Велеса. На следующий день колдун пришел на тренировочную поляну дружинников. Он смотрел за удалыми поединками, в которых воины оттачивали свое мастерство. А потом дал знак воеводе, что будет говорить. Воины построились. Маг неспешно обходил их, всматриваясь в каждое лицо, заглядывая в душу. В одних он видел глубину, в других – пересохшее русло. Некоторые воины были угрюмы и не думали ни о чем, кроме пайки хлеба и как бы сходить к торговцу медовухой. Таких воинов колдун советовал воеводе не допускать до важных заданий. Они годились лишь на убой в грядущей битве. Были и те, кому нравилась сама служба, воинский дух, лихие поединки, охрана границ и князя. Они не рассуждали о хорошем и плохом, а лишь выполняли свои обязанности. Таких дружинников колдун отбирал в личную охрану князя. Они считали это наивысшей честью и были готовы отдать свою жизнь за правителя. А вот оставшаяся, небольшая часть воинов, была самой непредсказуемой. Маг подозревал во многих из них непробужденных сынов Перуна и тщательно следил за ними. Изводить их не решался, мечтая заполучить в конце концов на свою сторону. Для этого талисманы, что носили воины, он постоянно накачивал темными мыслями, даже навьих приспешников подселял, чтобы подавить волю сынов огня, наполнить их сердца ядом вседозволенности и сушить душу благородную мыслями хульными. И видел, что некоторые не выдерживают такого давления. Склоняются к тьме, теряют себя, находя хорошее в дурном. Одним из таких воинов был Буремир. Колдун давно проследил его род и видел, что принадлежит тот к славной семье, подвигами себя отметившей, сильный огонь имеющий. Но потерял сын связь с отцом своим, погнался за властью несбыточной и перешел на другую сторону, против своей семьи стал. Колдун много солнц наблюдал за Буремиром, видел, что в бою безысходном он самостоятельно пробудил в себе огонь и поверх врагов. Маг знал, что огонь обретается через посвящение, но проводить его не мог. поэтому пытался своими заговорами разжечь пламя, что само вспыхнуло в воине, и обратить его себе во благо. Но душа Боремира все равно не становилась полностью черной. Мерцающие внутри огоньки не давали тьме поглотить его полностью, по мере сил выжигая тьму. И даже подселенный в талисман Навий дух не смог окончательно подавить волю мужчины. Обходя дружинников, колдун остановился около Боремира. Тот долгое время был в отъезде и вернулся менее темным, чем уезжал. Старику это не понравилось. Он хотел отобрать несколько сынов Перуна для круглосуточной охраны князя, чтобы каждый из охранников стоил десятка нападавших. Но план никак не мог сбыться. Свет внутри воина неизменно побеждал проделки тьмы, хоть и не мог полностью обернуть Боремира к добру. Пройдя дальше, колдун удивленно остановился. Перед ним был новый воин, в котором он видел Перунов огонь, и этот воин был чем-то похож на Боремира. Посмотрев на мужчин с некоторого расстояния, маг заметил, что их связывают кровные узы. Скрыть это не могла никакая защита. Между братьями тянулись невидимые обычному глазу золотые нити, уходящие в общие корни. Эта новость вызвала удивление колдуна. Он сразу заподозрил неладное, возможно, даже предательство, но потом увидел, что братья не ладят между собой. «А это интересно», — подумал старик. «Возможно, на их противостоянии я смогу добиться того, чего не мог достичь в каждом из них по отдельности». Закончив обход дружинников, маг вышел на середину поляны. «Приветствую вас, воины князя. Ваша прямая задача — стеречь покой на северных землях. И сейчас время выполнить свои обязательства. В одном из отдаленных селений вспыхнуло восстание. Люди бунтуют против поместника и требуют вернуть им урожай, дополнительно изъятый для нужд нашего града. Необходимо подавить восстание и покарать бунтующих, чтобы в других селениях не думали подражать им. Я лично формирую отряд, который займется устранением недовольных, и буду следить за его продвижением». Воины молчали. У большинства из них в северных землях остались родители, семьи и другие сродники. Подавлять их дружинники не хотели и желали лишь одного, чтобы не их селение оказалось мятежным. В такие моменты многие из них задумывались о том, что народ прав и требует положенное ему, но сказать это значило нарушить клятву, данную богам на присяге, ведь они обязались исполнять волю князя. «Предводителем отряда я назначаю Белозара», — проговорил маг. «Он недавно в наших рядах, но показал себя хорошим воином. Я даю ему шанс стать еще успешнее. Если ты вернешься, полностью исполнив указ князя, то перейдешь в его личные охранники», — добавил колдун, обращаясь к Белозару. И тут заметил недовольство в глазах Боремира. Ведь тот много солнц мечтал об этой чести, а шанс выпал его брату, который только появился в дружине. Негодование и злость наполнили душу Боремира, и не его одного. Другие дружинники тоже не одобрили оказанной новичку чести. Этого и добивался колдун. Поход с воинами, которые завидуют, очень усложнял Белозару задачу. «Вряд ли я достоин такой чести, великий маг», — ответил назначенный главным мужчина. «Среди дружинников есть воины, которые дольше меня служат князю и доказали свое право возглавить поход и получить место в личной охране правителя». «Я выбрал, что отряд поведешь ты», — сказал колдун. «Или ты желаешь ослушаться моего решения?» «Нет», — был ответ. «Тогда с тобой пойдут Далибор, Боремир и еще несколько дружинников, которых определит воевода». Белозар глянул на своего друга, которым успел ему стать Далибор, и на брата, который сейчас смотрел на него из-под лобья, и понял, что поход задуман колдуном неспроста, да и подавление селян не входило в его планы. Он считал такое недопустимым, но и отказаться не мог, решив придумать что-то по ходу событий.